Доктор, вы все время детонируете. Да, вот. Это все равно. Так-то, ваше превосходительство. Пора о вечном подумать, пора. Завтракать должно быть пора. Ой, ногу отсидела. Ногу отсидела. Вот сейчас пойдет и перед завтраком пару рюмочек пропустит. Личного счастья нет у бедняжки. Да пустое, ваше превосходительство, пустое. Вы рассуждаете, как сытый человек. Ай, что может быть скучнее вашей милой деревенской скуки? Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют. Хорошо с вами, друзья, приятно мне вас слушать, но сидеть у себя в номере и учить роль куда лучше. Да, это хорошо. Как я вас понимаю? Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада, телефон, на улице извозчики и все. Вот и наш, добрый день. Добрый день. Добрый день. Весьма рад вас видеть, в добром здоровье. Добрый день. Жена говорит, что вы собираетесь с ней вместе ехать в город. Это правда? Да, мы собираемся. Это великолепно. На чем же вы поедете, многоуважаемые? Сегодня у нас возят рожь. Все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить? На каких? Почем я знаю, на каких? У нас же выездные есть. О, выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Это удивительно. Это непостижимо. Высокоуважаемые, я преклоняюсь перед вашим талантом, готов отдать за вас 10 лет жизни, но лошадей я вам дать не могу. Странное дело, но если я должна ехать... Многоуважаемая, вы не знаете, что значит хозяйство. Это старая история! Что такое? В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву. Ой, боже мой. Прикажете нанять для меня лошадей в деревне, иначе я умру останусь пешком. Вот как! В таком случае, Петр Николаевич, я отказываюсь от места. Ищите себе другого управляющего. Каждое лето так, каждое лето меня здесь оскорбляют. Нога моя здесь больше не будет. Это нахальство, это черт знает что такое. Мне это надоело, в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей. Отказать Ирине Николаевне, знаменитой актрисе. Да разве всякое желание, даже каприз, не важнее вашего хозяйства? Но что я могу? Войдите в мое положение. Господа, что господа, я могу? Невыносимый человек! Деспот! Петр Николаевич, мы вас довезем. Петр Николаевич, мы преданы. Сейчас пойдем к сестре. И все ее будем умолять, чтобы она не уезжала. Не правда ли? Как это ужасно. Да, это ужасно. Но он не уйдет. Я сейчас поговорю с ним. Сидите, сидите, Петр Николаевич. Нет, нет. Люди скучные. В сущности, следовало отсюда вашего мужа просто в шею. А ведь кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинений. Вот увидите. Он и выездных лошадей послал в поле. Делает, что хочет. В 3-м году уговорил старика заложить имение. Зачем? Какая надобность? Накупил породистых индеек и поросят. Они у него подохли. Завел дорогую пасеку зимой, поморил всех пчел. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня. Я заболеваю. Вы видите, я дрожу. Я не выношу его грубость. Евгений, дорогой мой, ненаглядный, возьмите меня к себе. Мы уже не молоды, время наше уходит. Хоть под конец жизни не прятаться, не лгать. Возьмите меня к себе. Мне 55 лет уже. Поздно менять свою жизнь. Я понимаю, вы отказываете мне, потому что кроме меня есть другие женщины, которые вам близки. Взять к себе всех невозможно, я понимаю. Вы сегодня опять провели все утро с Ириной Николаевной? Ну, должен же я с кем-то быть. Я страдаю от ревности. Простите, я надоела вам. Да нет, ничего. Конечно, вы доктор. Вам нельзя избегать женщин. Я понимаю. Бывайте с женщинами, но, по крайней мере, так, чтобы я этого не замечала. Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь. Борис Алексеевич! Борис Алексеевич! Как там? Нина. Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма. Как странно видеть, что известная актриса плачет. Еще по такому пустому поводу. А вот не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во всех газетах. Портреты его продаются. Его переводят на иностранные языки. А он целый день ловит рыбу. И радуется, что поймал двух головлей. Да. Я думала, известные люди горды, неприступны. Что они презирают толпу своей славой и блеском своего имени, как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность, происхождение, богатство. Они вот удят рыбу, играют в карты, смеются, сердятся, плачут, как все. Пойти дать обоим валерьяновых капель. Извольте, доктор. О, мерси. О, какие миленькие цветы. Да. Да. Дайте мне эти цветы. Дайте мне эти цветы. О, о, о. Борис Алексеевич! Борис Алексеевич! Вы одни здесь? Одна? Что это значит? Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног. Что с вами? Скоро таким же образом я убью самого себя. Я вас не узнаю. Да. После того, как я перестал узнавать вас, вы переменились ко мне. Ваш взгляд холоден. Мое присутствие стесняет вас. В последнее время вы стали раздражительны. Выражаетесь все время непонятно какими-то символами. Эта чайка тоже, по-видимому, символ. Но... Простите, я не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать вас. Все началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все. Все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив. Ваше охлаждение страшно. Невероятно. Точно я проснулся и вижу, вот будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что слишком просты, чтобы понимать меня. Что тут понимать? Пьеса не понравилась. Вы уже презираете мое вдохновение. Считаете меня заурядным, ничтожным, каких много. Ой, ой, как я хорошо это понимаю. Как понимаю? У меня в мозгу точно гвоздь. Будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь. Сосет, как змея. Вот, вот идет истинный талант. Ступает, как Гамлет. Ты тоже с книжкой? Слова, слова, слова. Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь. Взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам. Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли увидимся когда-нибудь. А жаль. Жаль. Вот нюхает табак и пьет водку. Всегда в черном ее любит учитель. Борис Алексеевич! Меня зовут. Должно быть, укладываться. Не хочется уезжать. Хорошо у вас тут. Ишь, ведь какая благодать. Он, видите, на том берегу, дом и сад. Да. Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Всю жизнь провела около этого озера, зная на нем каждый островок. Хорошо у вас тут. Ну, а это что? А это чайка. Ее Константин Гаврилович убил. О, красивая птица. Ой, право, не хочется уезжать. Это говорите-ка, Ирина Николаевна, чтобы она осталась. М? А что вы опять пишете? Ну, так записываю. Сюжет мелькнул. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы. Любит озеро, как чайка. Счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел. Это нечего делать, погубил ее. Как вот эту чайку. Не надо так. Не надо так. Борис Алексеевич, где вы? Сейчас! Что? Мы остаемся. Константин Гаврилович. Я прошу вас, оставьте меня в покое. Оставьте! Не ходите со мной! Ну, нельзя так, мило и нехорошо. Молодость, молодость. Когда нечего больше сказать, то говорят «молодость, молодость». Табак. Это гадко. В доме, кажется, играют. Надо идти. Постойте. Я еще раз хочу вам сказать. Да. Мне хочется поговорить. Я не люблю своего отца, но к вам лежит мое сердце. Отчего-то я всей душой чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне. Помогите, не то я сделаю глупость. Я насмеюсь над своей жизнью, испорчу ее, не могу дольше. Что? В чем помочь? Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий. Я люблю Константина. Как все нервны. Как все нервны. И сколько любви. О, колдовское озеро. Ну, что ж я могу сделать, дитя мое? Что? Пойдемте. Сон.